Пока Дан застоял перед дилеммой и размышлял, что ему делать, будь то с Фуджином или с его погибшими подчиненными, он вдруг услышал шум. Он перестал думать и посмотрел в сторону одного из входов в штаб-квартиру Корня. У входа в базу два ниндзя Корня стояли предельно настороже, словно столкнулись с врагом. Один из них спросил: «Судзуки Фуджин, почему вы пытаетесь проникнуть в штаб-квартиру Корня без разрешения?» Клон Фуджина ответил: «Без разрешения, лорд Хокаге приказал мне проверить каждую базу в деревне. Даже старейшина Данзе не возражал против этого. Прекратите преграждать мне путь, иначе я буду вынужден задержать вас двоих, прежде чем начать обыск базы». Два ниндзя Корня напряглись. В отличие от других в Канахе, ниндзя Корня хорошо знали, насколько трудно было иметь дело с Фуджином. Внезапно фигура Данзе появилась позади них, и он спросил: «Что здесь происходит?» Ниндзя Корня с облегчением увидели, что появился Данзе. Прежде чем они успели что-либо сказать, клон Фуджина произнес: «Приятно вас видеть, старейшина Данзе. Эти двое мешали мне выполнять задание, порученное мне лордом Хокаге». Выражение лица Данзе омрачилось, когда он понял: он хочет обыскать штаб-квартиру Корня. «Неужели я пал так низко, что даже ребенок хочет так сильно меня не уважать?» Клон Фуджина внимательно наблюдал за реакцией Данзе. Хотя многое было незаметно, он ясно видел, насколько Данзе был спровоцирован. Он внутренне усмехнулся и подумал: «У тебя есть единственное право создавать проблемы для других, дай мне посмотреть, сколько ты сможешь выдержать, Данзе. Как только ты совершишь одну ошибку, я дам тебе почувствовать, каково это оказаться на месте пострадавшего, хотя бы раз». Хотя план Фуджина по созданию проблем и отвлечению внимания для Данзе сработал превосходно, Фуджин понял, что Данзе все еще может нацелиться на него, если свяжет его встречу с Кацухирой и гибель своих подчиненных, произошедшие в тот же день. В таком случае, он снова доставил бы Фуджину неприятности. Поскольку это было так, Фуджин решил спровоцировать его прямо сейчас. В прошлый раз, когда Фуджин спровоцировал Данзе, он не получил от него особого ответа. Если бы это произошло снова, Фуджин был бы рад, так как не столкнулся бы с большими проблемами. Если бы Данзе поступил наоборот, Фуджин тоже не возражал бы. Это была хорошая возможность дать его личности Акура проявиться по-настоящему. Хотя это увеличило бы подозрение Данзе, это было бы бессмысленно, поскольку он и так уже подозревал Фуджина, и у него все равно не было бы никаких доказательств. Стоя перед клоном Фуджина, Данзе сказал: «Причина, по которой Хирузин попросил вас провести расследование, заключается в низком количестве грандмастеров. Я уже проверил эту базу, вам не нужно тратить здесь время». Клон Фуджина беззаботно спросил: «Вы уверены, что не хотите, чтобы я еще раз взглянул, старейшина Данзе?» Данзе ответил: «Я уверен». Клон Фуджина сказал: «Хорошо, я доложу лорду Хокаге, что вы взяли на себя ответственность за проверку этой базы». Клон Фуджина исчез в облаке дыма. Сразу же выражение лица Данзе стало очень мрачным. Даже его подчиненные из Корня могли видеть, насколько он был разъярен. Он мысленно выругался: «Какое высокомерие! Я не могу вспомнить, когда в последний раз чувствовал себя настолько оскорбленным». Гнев Данзе не был неоправданным. Хотя некоторые и противились его методам, это был факт, что его очень уважали за его силу, коварство и положение. С момента окончания Первой Великой Войны ниндзя он не мог вспомнить ни одного случая, когда его так унижали. Если и был такой инцидент, который был еще более унизительным, то это назначение Табирама и Хирузина третьим Хокаге перед его смертью. Данзе развернулся, не говоря ни слова своим подчиненным. Он подошел к Таруне и приказал: «Как только Судзуки Фуджин закончит свой обыск, ты будешь за ним присматривать. Возьми с собой четырех ниндзя Корня». Таруни был удивлен. Он спросил: «Но, господин Данзе, убийца все еще на свободе. Было бы разумно тайно рассредоточить наши силы». Таруни не беспокоился о своей смерти, но потеря еще пяти боеспособных ниндзя стала бы смертельным ударом для Корня. Данзе покачал головой и сказал: «Если на тебя нападут, пока ты будешь за ним шпионить, он это почувствует и будет вынужден помочь тебе. Это может быть хорошим способом выманить нападавшего». Таруни был удивлен такой логикой. Однако, поразмыслив, он понял, что она была совершенно верной. Фуджин не мог оставаться в стороне, если в деревне завяжется драка. Таруни спросил: «Зачем мы будем шпионить?» Данзе ответил: «Ничего конкретного. На первый взгляд он кажется чистым, но у меня есть подозрение, что он каким-то образом причастен к этому инциденту. присматривай за ним и смотри, нет ли в нем чего-то странного. Если моя интуиция верна, то в будущем мы спасем Канаху от великой трагедии». Таруни был удивлен, насколько серьезен был Данза. Он немедленно сказал: «Хорошо, я начну шпионить за ним, как только он закончит проверку деревни». Данза кивнул и ушел. На вершине здания Хокаге Фуджин получил воспоминания своего клона, и на его лице появилась улыбка. Он открыл глаза и посмотрел в сторону расположения базы Корня. Он подумал, как и штаб-квартира Анбу, штаб-квартира Корня тоже велика. В отличие от четырех вспомогательных баз, на которые я нацелился прошлой ночью, основная база огромна. В ней есть несколько подземных этажей. Было бы интересно посмотреть, что он замышляет в этих подземных базах. Хотя я и был в Анбу, я так и не увидел того джонина клана Сакай, которого мы захватили после того, как стали чунинами. Если она все еще жива, то я подозреваю, что ее держат в штаб-квартире Корня. Интересно, что еще там спрятано и сколько знает Хирузин. Вы можете спонсировать главы через Patreon. 511. Глава 505. Причина не использовать теневых клонов. 511. Глава 505. Причина не использовать теневых клонов. Пока Фуджин и Данза разбирались друг с другом, Хирузин встретился с лидерами кланов и проинформировал их о ситуации. Хотя им и не нравилось, что их клановые поместья обыскивают, никто не стал противиться Хирузину. В конце концов, если кто-то, способный бесшумно устранить 15 ниндзя Корня, скрывался в их родовых поместьях или тайных базах, то весь их клан мог оказаться в опасности. Без каких-либо ограничений клоны Фуджина методично обыскивали всю деревню. Излишне говорить, что все это было лишь спектаклем. С его техникой пространственно-временного сканирования от него все равно мало что могло укрыться. Не говоря уже о том, что виновником был он сам. Как бы он мог найти кого-то другого? Он просто воспользовался возможностью, чтобы проверить все секретные базы внутри Канахи и тайно оставлял метку летящего бога грома везде, где только мог. Он уже установил тысячи меток по всей деревне. Однако теперь он мог по праву заявить, что пометил всю деревню. Как только его радиус действия увеличится, он сможет появляться практически в любой точке деревни. Если только деревня не будет уничтожена, Фуджина вскоре можно будет считать непобедимым в Канахе. Конечно, его обыск не был полностью безграничным. Хотя кланы и не останавливали его, как Данза, их ниндзя все же следовали за ним, когда он осматривал их клановые поместья или секретные базы. Поэтому его клоны не могли бесцеремонно помечать каждое место. Тем не менее, он давно был доволен тем, что сделал. В конце концов, это были непредвиденные выгоды от его действий против Данза. Кроме того, этот обыск стал общеизвестным среди ниндзя. Почти каждый клановый ниндзя узнал о таком обыске, хотя и не знал его причины. Несколько гражданских ниндзя тоже это заметили. Те, кто не заметил, скоро узнают об этом от своих друзей, состоящих в кланах ниндзя. В течение нескольких дней тот факт, что Фуджин мог поддерживать десятки теневых клонов часами, и его уровень грандмастера Фуин Дзюцу станут известны каждому ниндзя в Канахе. Одним из таких гражданских ниндзя был Кацухира. Он был ошеломлен тем, что обнаружил. Он тут же осознал, вот почему Данза казался таким раздраженным. Как он вдруг получил полномочия делать нечто подобное? Черт, если он грандмастер Фуин Дзюцу, то занять его место будет чрезвычайно трудно. Все хотят иметь хорошие отношения с грандмастером Фуин Дзюцу. Но как он стал грандмастером из ниоткуда? Я даже не знал, что он был мастером печати, не говоря уже о грандмастере. Что мне теперь делать? Излишне говорить, что шпионы тоже узнают об этом. Однако, видя, насколько напряженной была Канаха, они не осмеливались отправлять сообщения, пока все не утихнет. Обыск продолжался весь вечер, затем всю ночь и завершился только поздно днем следующего дня. Фуджин давно закончил свою часть, но ему все еще нужно было координировать действия с ниндзя, специализирующимися на сенсорике и обнаружении, чтобы убедиться, что в деревне никто не скрывается. Хотя они не смогли найти никаких виновников по очевидным причинам, им удалось обнаружить нескольких шпионов, которые скрывались в Канахе, притворяясь гражданскими. Это обеспечило отделу пыток и допросов в Канахе веселые несколько дней. В кабинете Хокаге находилось несколько человек, включая Фуджина. Хирузин и Шикаку были заняты просмотром всей собранной информации на случай, если они заметят что-то, что могли упустить другие. Лидеры сенсорной команды также составляли отчеты. Что касается Фуджина, он просто сидел в стороне комнаты, наблюдая, как все усердно трудятся, пытаясь найти человека, который находился в этой же самой комнате. Он посмотрел на Хирузина и Шикаку и подумал, хотя Данзо, возможно, и самый напряженный из всех, видеть, как эти двое ленивых парней работают до изнеможения, тоже неплохо. Только посмотрите на их уставшие и изможденные лица. Даже в таких обстоятельствах они оба не прекращают играть свою роль. Фуджин не мог не восхищаться ими обоими. Он подумал, всю эту работу можно легко выполнить за несколько минут, штампуя теневых клонов. У обоих более чем достаточно чакры для этого. А что касается их интеллекта, то они, вероятно, самые умные люди, которых я встречал. Невозможно, чтобы ни один из них не мог додуматься до этого. Вместо этого они просто не делают этого. Если бы они сделали это хотя бы раз, другие спросили бы, почему они не делают так постоянно. Как только они начнут делать это постоянно, все увидят, насколько больше свободного времени у них появляется. Тогда на них просто навалит еще больше работы. По сути, их рабочая нагрузка увеличится в несколько раз, а количество времени, которое им приходится работать, останется прежним. Неудивительно, что они так категорически против использования техники теневого клонирования внутри этого здания. Теперь, когда я об этом думаю, Цунаде, вероятно, поступала так же. Она могла использовать бумажную волокиту как причину для раздражения и отваживать любого, кто пытался бы ей досадить без надобности. В конце концов, кто захочет связываться с ней, когда она не в духе? Мне тоже нужно у них поучиться. На этот раз выгоды были очень велики, так что все в порядке. В следующий раз мне следует избегать использования теневых клонов для таких задач. Хотя я могу справиться, это будет раздражать, если это будут запрашивать слишком часто. Работа в кабинете продолжалась еще 3 часа. Задача Фуджина заключалась лишь в том, чтобы составить карту мест, скрытых печатями. Он давно с этим справился. Хирузин просто попросил его остаться на случай, если он заметит какие-либо расхождения в информации, предоставленной сенсорами. Как только все данные были просмотрены, Шикаку вздохнул и пробормотал. Никаких следов. Мы не нашли ни одной новой базы. В заброшенных базах нет никаких признаков того, что кто-то там находился. Даже запаха нет. Кто бы это ни был, он проделал тщательную работу. В комнате остались только Фуджин, Шикаку, Хирузин и охранник Янбу. Остальные ушли. Хирузин тоже вздохнул и сказал, да, ничего нет, работа слишком чиста. Его выражение лица стало серьезным, когда он пробормотал. Нападавший был настолько тщателен, что это само по себе подозрительно. Шикаку согласился со словами Хирузина, но не стал озвучивать свое мнение. Он подумал, похоже, он уже кого-то подозревает. Излишне говорить, Хирузин подозревал Данзо. Однако, как и Данзо, он тоже видел некоторые проблемы. Он подумал, вероятно, только кто-то вроде Данзо способен на такое. Вражеская деревня или даже Орочимару оставили бы какие-то улики. Но с опытом Данзо для него не составило бы труда подбросить улики, чтобы отвлечь мое внимание в другое место. Почему он этого не сделал? Он не мог найти причину. Увидев обоих погруженными в раздумья, Фуджин зевнул и сказал, «Я не спал почти 2 суток. К тому же, использование такого количества клонов доставляет мне жуткую головную боль. Я, пожалуй, отлучусь. Позвоните мне, если вам двоим что-нибудь понадобится». Хирузин кивнул и сказал, «Хорошая работа за последние 2 дня. Можешь идти». Фуджин кивнул и исчез из комнаты. Тем временем Шикаку задумался, действительно ли он устал или брал с нас пример. Какой же хлопотный юнец. Фуджин вернулся в свой дом, переместившись несколько раз. Он активировал свою технику пространственно-временного сканирования, и, к его удивлению, поблизости не было никого, кто бы следил за его домом. Он задумался, Данзо решил не вступать со мной в конфронтацию, или он планирует атаковать как-то иначе. Ну что ж, разберусь, когда придет время. Хотя Фуджин и учился у них двоих, он действительно был довольно сонным. На этот раз он не принимал никаких боевых пилюль. Он быстро вошел в свой дом, привел себя в порядок и заснул. И хотя в деревне было довольно напряженно, у Фуджина не было причин для беспокойства. К несчастью, его предположение оказалось неверным. Через час после того, как он заснул, 5 ниндзя корня во главе с Таруни начали шпионить за его домом. Поскольку никто из них не использовал чакру и не смотрел на дом слишком долго, а также они держались на значительном расстоянии, печати на его доме ничего не уловили. В конце концов, Таруни уже пытался шпионить за Фуджином ранее. Он знал, насколько хитроумна была его резиденция. Все ниндзя корня знали, что настоящее наблюдение будет проводиться только тогда, когда Фуджина не будет дома. Поскольку он лег спать довольно рано, Фуджин и проснулся рано. Было всего 3 часа утра, когда он очнулся. Он потянулся и собирался освежиться, когда по привычке активировал свою технику пространственно-временного сканирования. Внезапно вся лень исчезла, и его взгляд стал серьезным. Прим автора. Следующая глава – взрыв. Прим автора. Если у вас есть возможность, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка – www.patreon.com/devilhix. Без пробела. В качестве альтернативы вы можете поддержать меня через UPI, GoglePay, Patilservish8XB. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю Брэндона, Фаергая, Глориус Драгона, Сэдди, Джона, Алфи и Гурвариса за поддержку на Patreon. 512. Глава 506. Взрыв. ПА. 5534 камня силы и 12Е место на прошлой неделе. Давайте вернемся в топ-10 на этой неделе. В глазах Фудзина мелькнула искорка безумия, и на его лице появилась улыбка, когда он подумал: «Хе-хе, ты все-таки решился действовать, Данза, отлично. Посмотрим, хватит ли у тебя мастерства, чтобы корни выжили». Хотя ниндзя корней были достаточно искусны, чтобы скрываться от полей чакры, даже когда их использовал такой умелый шиноби, как Фудзин, они и понятия не имели о другом его навыке. Даже Данза был совершенно не в курсе. Он никогда не предполагал, что посланные им шпионы будут обнаружены в мгновение ока. Если бы он знал о такой способности Фудзина, то не стал бы утруждать себя отправкой кого-либо для шпионажа. Даже если бы Фудзин не стал мстить, шпионы увидели бы лишь то, что он хотел им показать, что могло бы заманить корни в ловушку. К несчастью для Данза, Фудзин больше не собирался играть в игры. Он планировал использовать эту возможность, чтобы полностью обострить ситуацию. В этот день произойдут 2 события, которые вызовут ударные волны по всей Конохе и запомнится надолго. Одно из них также воскресит некоторые неприятные воспоминания. Фудзин снова лег в свою постель. Сон восстановил большую часть его чакры, но он все еще не был на полной мощности. Это было понятно, поскольку он поддерживал много теневых клонов. Однако в данных обстоятельствах это было хорошо. Теневой клон с 20% его максимальной чакры появился рядом с его кроватью. Без единого слова он идеально замаскировался и исчез из комнаты. Ни один из 5 ниндзя корней, находившихся вокруг дома Фудзина, не обнаружил теневого клона, уходящего из-под земли. Этому было 2 основные причины. Во-первых, ниндзя корней не осмеливались открыто активировать свои поля чакры. Во-вторых, методы Фудзина по сокрытию чакры были чрезвычайно хороши, и его клон ушел через место, где никого из этих 5 не было. Несколько минут спустя клон Фудзина достиг окраин штаб-квартиры корней. Он подумал: «Вчера я заявился к парадному входу, но с такой огромной базой у меня бесчисленное множество способов проникнуть внутрь. И хотя эта база очень хорошо скрыта и защищена печатями, корням сейчас не хватает людей для обороны своей главной штаб-квартиры. Конечно, это еще и потому, что они вообще не ожидают нападения. В конце концов, сначала удар примет на себя Коноха, прежде чем какой-либо нападавший доберется до штаба корней». У Данза осталось всего 26 ниндзя корней после выходки Фудзина 2 ночи назад. Из них 5 находились снаружи дома Фудзина, еще 5 – за пределами деревни, тренируя детей из страны воды в секретном месте. Кроме того, 2 были размещены в столице огня, 1 всегда следовал за Наруто, и 1 прятался в Анбу. В результате, в огромной штаб-квартире корней находилось всего 12 ниндзя корней вместе с Данза. Даже среди них 5 ниндзя корней были в подземных лабораториях на 2 нижних уровнях штаб-квартиры корней, что означало, что только 7 были доступны для присмотра за базой. Следовательно, они не могли уделять внимание каждому входу в штаб-квартиру корней. Конечно, Данза давно запечатал такие точки входа. Клон Фудзина стоял перед одним из таких запечатанных входов. Глаза клона засветились, когда он начал изучать печати. Он кивнул, осознав: «Неплохо. Даже мне понадобится некоторое время, чтобы расшифровать эти печати и проникнуть внутрь незамеченным. Не говоря уже о том, что некоторые печати мне незнакомы. К сожалению, у меня нет времени изучать их медленно. Ну что ж, даже если бы и было, меня бы все равно обнаружили в мгновение ока. Так что нет смысла заморачиваться со скрытностью. Клинок духа грома появился в его правой руке, но рукоять была скрыта его длинными рукавами. Форма клинка совсем не походила на меч, а напоминала шар молнии. В одно мгновение почти 35% чакры клона трансформировалось в молнию и было передано в шар молнии. Такой массивный всплеск чакры прямо за пределами штаб-квартиры Корней был уловлен печатями. Пара сенсоров и Данза также почувствовали его. Данза подумал, какого черта? Он немедленно сложил ручную печать, чтобы активировать все защитные печати в штаб-квартире Корней. К сожалению, он был недостаточно быстр. Клон Фудзина ударил по запечатанному входу, разбив его вдребезги, прежде чем печати успели активироваться. Немедленно 5 ниндзя Корней в лабораториях активировали защиту, чтобы обеспечить безопасность лабораторий. 2, кто был с Данза, приготовились защищать его. Что касается оставшихся 5, они побежали к месту, откуда ворвался клон Фудзина. К несчастью для них, этих нескольких секунд было достаточно, чтобы клон Фудзина сверхзарядил шар молнии почти 99% своей чакры. Как только появились 3 ниндзя Корней, он взмахнул правой рукой, совершив рубящее движение, высвобождая всю молнию, хранящуюся внутри клинка духа грома. Стихия молнии. Поток молний. Ниндзя Корней, которые только что прибыли, были в шоке. Хотя они и пришли, готовые к войне, никто из них не ожидал столкнуться со столь разрушительной атакой еще до того, как смог толком разглядеть нарушителя. Что шокировало их еще больше, так это огромное количество чакры, которое они чувствовали от приближающейся атаки, несмотря на то, что они не были сенсорами. Клон Фудзина сверхзарядил эту технику почти всей своей чакрой. Это составляло 20% чакры Фудзина. Однако с усилением от клинка духа грома атака была эквивалентна 200% чакры Фудзина. Важно отметить, что запасы чакры Фудзина были почти на том же уровне, что и у Хирузина. Хотя запасы чакры Хирузина ухудшились с возрастом, он все еще был грозным ниндзя, и его место в С-ранге оставалось непоколебимым. Очень немногие ниндзя обладали запасами чакры, превышающими его. Что касается ниндзя, у которых чакры было вдвое больше, чем у него, их можно было пересчитать по пальцам одной руки, если не учитывать джинчурики. И даже они никогда не израсходовали бы всю свою чакру в одной атаке. То, с чем столкнулись Анбу уровня Джонин, было атакой невиданного в мире ниндзя уровня. 3 ниндзя Корней, а также 2, что находились недалеко, были поражены молнией в мгновение ока. У них даже не было шанса выставить защиту, и они были стерты в порошок за считанные мгновения. Хотя Данза не смог вовремя активировать печати на запечатанном входе, он активировал остальные печати в штаб-квартире. В результате вся база стала очень устойчивой. Каждая стена могла выдержать пару техник ранга А, прежде чем рухнуть. К несчастью для Данза, молния специализировалась на проникновении сквозь препятствия, такие как стены, а эта атака могла считаться техникой пикового С-ранга по чистой разрушительности. Молния немедленно начала распространяться по всей штаб-квартире Корней. Техника Фудзина была вариацией стихии молнии. Ложная тьма и была весьма похожа на нее. Единственное отличие заключалось в количестве чакры, вложенной в технику, что привело к изменению ее природы. Это изменение можно было увидеть в штаб-квартире Корней. Если бы сторонний наблюдатель стал свидетелем этой сцены, ему бы показалось, что внутри штаб-квартиры Корней происходит настоящий потоп молний, распространяющийся во всех направлениях и пробивающийся сквозь каждое препятствие. Это была сцена из кошмара. В своем кабинете глаза Данза расширились от шока и неверия, когда он ощутил количество чакры в атаке и то, как легко его база разрушалась. Стоявший рядом с ним Яманака Фу нервно произнес: «Лорд Данза, несмотря на то, что Фу был элитным джонином, у него не было уверенности в способности противостоять приближающейся атаке». Данза немедленно сплел ручные печати, говоря: «Встань позади меня, стихия ветра, серийные вакуумные волны». Немедленно Фу и другой ниндзя Корней переместились за Данза. В тот самый момент, когда Данза закончил сплетать ручные печати, молния пробила стены его кабинета и двинулась к нему, когда он выдохнул свою технику. Несколько вакуумных волн непрерывно обрушивались на приближающийся потоп молнии и бомбардировали входящую атаку в течение нескольких секунд. Молния, направлявшаяся к Данза, наконец была остановлена. Только несколько зарядов молнии прорвались сквозь сильный ветер и поразили троих из них. Они были недостаточно сильны, чтобы причинить им какой-либо вред. Данзе и два ниндзя корней с ним были в безопасности. Однако их настроение было далеко не спокойным. Даже Данзе был крайне напряжен. Он подумал: к счастью, молния не была полностью сосредоточена на мне. В противном случае у меня не было бы шансов остановить ее без использования стихии дерева или пожертвования глазом Шису и с помощью Изанаги. У меня даже не было времени снять печати с моей правой руки. Какой сумасшедший ублюдок напал на мою базу? И кто достаточно силен, чтобы обрушить такую атаку? Даже Хирузин не смог бы сделать нечто подобное. Хотя Данзе остановил потоп молнии от поражения себя, тот все равно продолжал распространяться в других направлениях. За считанные секунды три подземных этажа были полностью разрушены. К счастью, хотя печати были недостаточно сильны, чтобы остановить потоп молний, они медленно истощали его мощь, положив конец разрушению. К сожалению, разрушения, причиненные молнией к тому моменту, были слишком велики. Три верхних этажа полностью обрушились, вынудив Данзе и двух ниндзя корней спешно эвакуироваться. Если бы не тот факт, что клон Фудзина не целился в колонны, вся база могла бы рухнуть. К счастью для Данзе, лаборатории на двух нижних этажах не пострадали. Однако потери все равно были чрезвычайно высоки. Данзе был в ярости. К сожалению, он не знал, что это был лишь первый шаг плана Фудзина. Ни один человек в Конохе даже не подумал бы о возможности того, что такая массированная атака является всего лишь отвлекающим маневром. Следующие шаги Фудзина угрожали существованию корней так, как Данзе никогда бы не мог себе представить. Вопрос лишь в том, удастся ли Фудзину достичь своей цели, или Данзе преуспеет в защите своих корней. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Альтернативно вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8 Аксби. На Патреоне можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо Билли, Брину, Алексу, Йонасу, Одинсварду, Елю, Зуту, Гараме, Брейну и Суприм Вендетте за поддержку на Патреоне. 513. Глава 507. Поимка шпионов. 513. Глава 507. Поимка шпионов. Напряжение витало в воздухе, но лишь немногие в Конохе действительно знали, что происходит. О смерти ниндзя-корня были осведомлены только шиноби, наделенные властью. Остальные лишь выполняли приказы и не получали никакой информации. Даже такой человек, как Гай, понятия не имел, что на самом деле творится в деревне. В конце концов, корень должен был быть расформирован. К тому же, распространение подобных новостей могло вызвать панику в деревне. Конечно, неосведомленность тоже заставляла всех нервничать. Однако, поскольку после долгих поисков никого не нашли, деревня немного расслабилась. Большинство ниндзя считали, что это просто учение на случай непредвиденных обстоятельств. Деревня мирно спала. Внезапно несколько шиноби ощутили мощный выброс чакры, хотя ни одно из полей чакры не было активировано. В то же время в одной части деревни ощущалось содрогание. Как-никак, штаб корня располагался под землей. Когда клон Фуджина уничтожил три подземных этажа одной атакой, это вызвало мини-землетрясение в прилегающей области. Спящий в своей комнате Хирузин резко распахнул глаза. Он тут же исчез и появился на крыше своего дома. Мгновение спустя за ним возникли четверо стражей Анбу. Он с недоумением посмотрел в сторону штаба корня и подумал: что, черт возьми, там творится? Такая колоссальная сигнатура чакры. На мгновение мне показалось, что девятихвостый снова вырвался на свободу. К счастью, чакра намного меньше. Но все же, что там происходит? Он тут же направился к штабу корня. Похожие сцены разворачивались по всей деревне. Каждый глава клана проснулся. В отличие от Хирузина, они не двинулись сами, а вместо этого отправили пару отрядов джонинов, чтобы выяснить, что происходит, и оказать Хирузину подкрепление. Несколько гражданских ниндзя, включая Гая, направлялись к источнику взрыва. Воспоминания о нападении Девятихвостого вновь всплыли в сознании нескольких человек, и, как и у всех, глаза Фуджина тоже резко распахнулись в его спальне. Через мгновение он уже был на крыше своего дома. На самом деле, он был даже быстрее Хирузина, но, в отличие от него, он лишь наблюдал за штабом корня. Он смотрел в этом направлении с выражением, которое говорило о том, что он задавался вопросом, что происходит, одновременно распространяя свое поле чакры к месту. Излишне говорить, что Фуджин был не единственным, кто смотрел в сторону штаба Корня. Пять ниндзя Корня тоже посмотрели в сторону источника взрыва. Их глаза расширились, когда они поняли, что штаб Корня был атакован. И, почувствовав силу взрыва, они не могли не волноваться. Все пятеро решили, что миссию по наблюдению за Фуджином можно отложить. В одно мгновение все пятеро начали двигаться к штабу Корня. Однако, как только они приняли это решение, Фуджин смог почувствовать их чакру. На его лице появилась хмурая гримаса, когда рядом с ним возникли пять теневых клонов. Все пятеро исчезли и метнули по кунаю каждый, преграждая пути пяти ниндзя Корня. Те остановились, когда клоны Фуджина встали у них на пути. Абурамитару негневно крикнул: «Сузуки Фуджин, почему ты нападаешь на нас и преграждаешь нам путь? Деревня под атакой». Фуджин исчез на несколько метров позади Таруни и сказал: «Это я хочу спросить. Деревня под угрозой, а вы пятеро окружаете мой дом вместо того, чтобы искать виновника? Что это значит?» Таруни и ниндзя Корня сразу поняли, почему Фуджин их заблокировал. Таруни тут же обернулся и сказал: «Это просто совпадение. Сейчас не время для споров. Нам нужно подкрепить господина Данза». Фуджин фыркнул и с оттенком гнева спросил: «Значит, это совпадение, что вы пятеро стратегически окружали мой дом ночью, именно когда произошло нападение? Интересно, каковы ваши намерения?» Господин Хокаге и старейшина Данза предположили, что этот инцидент был вызван кем-то внутри деревни. «Видя, насколько вы пятеро подозрительны, я могу только предположить, что вы работаете с преступником». Обвинение Фуджина ошеломило их. Они даже представить не могли, как Фуджин пришел к такому выводу. Один из ниндзя Корня выругался: «Мерзавец, прекрати свои бессмысленные обвинения. Убирайся с дороги, иначе мы посчитаем, что это ты работаешь с преступником». Фуджин ответил: «О, вы обвиняете члена совета в работе с врагом? Отлично, просто прекрасно. Надеюсь, у вас есть доказательства, чтобы подкрепить свои слова. Видя, как вы шпионили за членом совета, у меня нет выбора, кроме как арестовать вас пятерых прямо сейчас. Не сопротивляйтесь, иначе я не буду сдерживаться». Немедленно все пять теневых клонов приготовились к битве. В их правых руках появились мечи. Пять ниндзя Корня сразу же напряглись. Они слышали, насколько силен Фуджин. Таруни сказал: «Не делай ничего безумного, Фуджин. Мы просто были на задании». Фуджин усмехнулся и сказал: «Миссия по шпионажу за членом совета? Удачи вам в объяснении этого господину Хокаге и совету. А что да делать что-то безумное, это зависит от того, будете ли вы послушны или окажете сопротивление». Слова Фуджина не оставили места для дискуссий. Он был властным с самого начала. Казалось, он сам искал неприятностей. Однако, учитывая ситуацию, ниндзя Корня не нашли это странным. Любой другой, кто обладал властью, отреагировал бы так же, если бы за ним шпионили. Не так давно целый клан чуть было не восстал из-за этого фактора. Ниндзя Корня обменялись взглядами. Без какой-либо команды все пятеро атаковали одновременно. Четверо двинулись, чтобы напасть на клонов, в то время как Таруни отступил назад, чтобы атаковать Фуджина. Его руки посинели, когда он вытянул руку к Фуджину, целясь прикоснуться к нему. В ответ Фуджин поднял правую руку и вытянул два пальца. Вокруг пальцев начал клубиться ветер. Высвобождение ветра. Техника воздушных клинков. Тотчас же несколько воздушных клинков сформировались и устремились к Таруне, чьи глаза расширились. Он стиснул зубы и двинулся, чтобы увернуться от клинков ветра. К сожалению, расстояние было слишком мало, чтобы увернуться от всех. Однако он все же проскользнул сквозь воздушные клинки, увернувшись от большинства из них и получив удары только от тех, что не нанесли бы ему критических ранений, чтобы он мог продолжать двигаться вперед. Несколько глубоких порезов открылись на его теле. Однако он стиснул зубы и продолжил двигаться вперед, думая: «Как сказал господин Данза, я не смогу победить его на расстоянии. Его техники ветра дадут ему слишком большое преимущество. Единственный способ победить его – это прикоснуться к нему». Проявив великую решимость, он достиг всего в одном метре от Фуджина и ударил его. Фуджин небрежно поднял руку и поймал его удар. В то же время левая ладонь Фуджина врезалась в живот Таруни, заставив того выплюнуть кровь. Однако Таруни был чрезвычайно доволен. Фуджин чувствовал, что тот улыбается, хотя Таруни и был в маске. Рука Фуджина начала синеть, когда Таруни сказал: «Это моя специализация. Поскольку ты коснулся меня, ты будешь отравлен. Отпусти нас, иначе ты встретишь здесь свой конец, Сузуки Фуджин». Он подумал: хоть он и силен, но все еще слишком неопытен. В битве не важно, кто сильнее, важно лишь, кто победит. Если бы он придерживался своих сильных сторон и держался на расстоянии, мне бы пришлось нелегко. Теперь же он проиграет из-за своего высокомерия. Внезапно Таруни кое-что осознал. Он не мог использовать свою чакру. Левая рука Фуджина наложила на него проклятую печать самоуничтожения. И, несмотря на отравление, на лице Фуджина не было страха. Он услышал голос за спиной. «Клан Набурами, да, какой уникальный метод использования жуков. Это первый раз, когда я вижу нечто подобное. К сожалению для тебя, это бесполезно против теневого клона». Таруни тут же повернул голову и увидел Фуджина, стоящего на безопасном расстоянии. Чуть позади него с остальными четырьмя ниндзя корня уже разобрались. Все они были под действием проклятой печати самоуничтожения и находились в глубоком нокауте. Он подумал: «Я напал на теневого клона, он послал теневого клона, чтобы тот подкрался ко мне, неудивительно, что он был так бесстрашен. Я думал, он просто высокомерен. Но все же, это клон или настоящее тело?» Таруни был не уверен. Фуджин сказал: «Прекрати сопротивляться. Если твои жуки нападут после того, как ты потеряешь сознание, то у меня не будет выбора, кроме как убить их всех». Таруни сказал: «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, Сузуки Фуджин». Большое количество крошечных жуков начало выходить из его тела. Однако Таруни не получил никакого ответа, кроме удара в живот от клона, которого он отравил. Удар был усилен чакрой и достаточно силен, чтобы мгновенно вырубить его. В то же время пара клонов возникла рядом с Таруни и активировала барьер, запечатав Таруни, его жуков и клона Фуджина внутри. Запечатанный внутри клон немедленно наложил еще несколько печатей на Таруни, прежде чем рассеяться из-за атаки жуков. Фуджин оставил там своих 5 теневых клонов, чтобы присмотреть за ниндзя корня, и исчез по направлению к штабу корня. Он подумал: второй шаг выполнен, теперь время для третьего. К сожалению, в отличие от первых двух шагов, я буду очень мало контролировать результат. Если все пойдет идеально, то корень перестанет существовать. Если нет, то статус-кво сохранится. В любом случае, это сильно ограничит Данза, а я ничего не потеряю. Хотя выражение его лица все еще показывало, что он раздражен и зол, внутри он все это время был очень равнодушен. Даже эмоции, которые он демонстрировал, споря с Таруни, были фальшивыми. Он изображал их только для того, чтобы его действия выглядели более убедительными. Штаб корня в данный момент пребывал в хаосе, поскольку никто не знал, кто был нападавшим и почему корень подвергся атаке. Если бы Данза знал, что его штаб был целью только для того, чтобы его подчиненные, шпионившие за Фуджином, выдали себя, кто знает, как бы он отреагировал. «ПП, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю Кайлера, Алана, Венделя и Маршалла за поддержку на Patreon. 514. Глава 508. Последствия. Прежде чем Фудзин и ниндзя корня вступили в бой, Хирузин вместе со своими бойцами Анбу прибыл в штаб корня. Их глаза расширились от увиденного. 3 верхних подземных этажа базы были почти полностью разрушены. Стены и полы базы рухнули. Хирузин быстро ощутил чакру Данза и тут же переместился к нему. Появившись за его спиной, он спросил: «Данза, что здесь произошло?» Данза был уже крайне раздражен. Как только он покинул базу, то приказал Фу отследить нападавшего по чакре. К сожалению, Фу больше никого не чувствовал. Казалось, нападавший просто растворился в воздухе. Конечно, видя масштабы атаки, Данза предположил, что нападавший слишком хорошо умеет скрываться и сумел ускользнуть во время разрушения. Услышав вопрос Хирузина, Данза ответил: «На мой штаб напали». Хирузин спросил: «Кто напал? Вы уже убили его?» Данза сказал: «Нет, он исчез. Я не могу ощутить его чакру». Удивление отразилось на лице Хирузина. Он невольно воскликнул: «Хочешь сказать, кто-то напал на штаб корня, пока ты был внутри, и ушел, прежде чем ты успел его даже увидеть?» Сказать, что Хирузин был удивлен, значило ничего не сказать. В то время как некоторые считали Данза слабым и пережитком прошлого, Хирузин прекрасно знал, насколько тот все еще силен. Он невольно задался вопросом: не спал ли Данза, когда произошло нападение? Он сказал: «Расскажи мне все, как было». Данза рассказал ему о внезапном обнаружении чакры и о мощнейшем потоке молний, последовавшем через несколько секунд. Хирузин умолк, его лицо стало серьезным, когда он узнал о силе атаки. Он не подозревал Данза, так как сам ощутил этот всплеск чакры. Он сказал: «Такая сила атаки, это под силу только джинчурики. Ни один другой ниндзя не обладает достаточным количеством чакры, чтобы провернуть нечто подобное и при этом уйти. Если только...» Данза закончил слова Хирузина. «Если только у них нет меча учителя». На его лице появилась хмурая гримаса, когда он сказал: «Но ведь меч учителя находится в Аме. Зачем Ханзе делать нечто подобное? Ему нет никакого смысла так провоцировать Коноху». Хирузин добавил: «Если только он не заключил союз с какой-то другой великой деревней, чтобы создать нам проблемы. Или если в Аме не появился невероятный талант, и Ханзе вновь не обрел амбиции». Данза нахмурился, обдумывая эту возможность. Один только Ханзе уже представляет собой серьезную проблему. Если он получит под свое начало бойца С-класса, с ним станет еще труднее справиться. Однако, почему он пытается напасть именно на меня? Разве он не мог напасть на кого угодно другого, чтобы подтвердить свой престиж? Кое-что все еще не сходится. Или, может быть, Кума отправили одного из своих джинчурики и пытаются натравить нас на Ханзе. Однако, как джинчурики мог проникнуть в Коноху совершенно незамеченным? Это должно быть невозможно. Постепенно прибывали все новые ниндзя. Хирузин отдал приказание начать расчистку завалов на разрушенной базе. Данза уже отправил одного из своих подчиненных, чтобы тот проинформировал ниндзя в лабораториях о необходимости запечатать это место и не подпускать к нему других ниндзя. На самом деле, Данза надеялся, что нападавший нацелится на его подчиненного, который двигался в одиночку, чтобы он смог увидеть, кто это был. К сожалению, никто не напал. После того, как появилось несколько отрядов, появился и Фудзин. Он прямо подошел к Хирузину и, нахмурившись, спросил: «Кто-то напал на штаб корня?» Хирузин кивнул. Он заметил раздражение на лице Фудзина и задумался, почему он выглядит таким раздраженным. Это связано с этим нападением или с чем-то еще? Что касается Данза, он взглянул на Фудзина лишь раз, а затем больше не обращал на него внимания. Он подумал: Таруни уже следит за ним. Думаю, мои предположения были беспочвены. Конечно, это не значит, что с ним все в порядке. Мне нужно продолжать следить за ним, одновременно оказывая давление на его положение, чтобы увидеть, как он отреагирует. Фудзин спросил: «Нападавшие мертвы?» Хирузин покачал головой и сказал: «Нет, он был один, и ему удалось уйти». Фудзин нахмурился еще сильнее и спросил: «Я могу понять нападение на вспомогательные базы, но как какой-то случайный ниндзя мог напасть на штаб корня и уйти без каких-либо последствий? Разве корень так плохо защищен?» Данза был оскорблен этим вопросом. Он сказал: «Следи за языком, Фудзин. Это был не случайный ниндзя». Фудзин спросил: «Значит, вы знаете, кто нападавший?» Данза ответил: «Нет, но у нас есть свои предположения». Фудзин ответил: «Это все равно, что ничего не знать. Дедушка, у меня есть кое-что обсудить с вами, но, полагаю, это может подождать, пока мы не вернемся к вам в кабинет». Поблизости не было ни одного лидера клана. Даже ниндзя были заняты работой и не услышали бы их разговора, если бы Фудзин намеренно не устроил сцену. Однако это противоречило бы созданному им образу. Для того, что задумал Фудзин, требовалось присутствие лидеров кланов. Иначе уничтожение значительной части штаба корня и подчинение пяти ниндзя корня не произвело бы желаемого эффекта. Данза нахмурился, услышав тон Фудзина, но ничего не сказал, так как Фудзин был прав, и спорить было бессмысленно. Однако его глаза расширились, когда Фудзин начал идти к завалам. Идя, Фудзин сказал: «Я проверю, не прячется ли кто-нибудь». Данза тут же сказал: «Нет нужды, мы уже все проверили. Нападавший давно сбежал». Фудзин обернулся. Он собирался что-то сказать, когда Хирузин произнес: «Он прав, я тоже все осмотрел. Нет нужды проверять базу. Просто присматривайся, если заметишь, что кто-то ведет себя странно». Фудзин нахмурился, но не стал спорить с Хирузином. Хирузин вздохнул с облегчением. Данза тоже почувствовал небольшое облегчение. Печати могли скрыть лаборатории от обычных ниндзя. Против Фудзина у них не было бы особых шансов. И, в отличие от других великих мастеров Коноху, Фудзин мог бы не отступить, если бы ниндзя корня попытался помешать ему войти в лаборатории. Если бы Фудзин вошел в лаборатории, то увидел бы самые жуткие вещи, творящиеся внутри Коноху. Хирузин не знал, как Фудзин отреагирует. Если бы он предал это огласке, то каждый ниндзя, расчищающий завалы, тоже узнал бы об этом. Это полностью испортило бы общественный имидж Данзы и вызвало бы вопросы и к Хирузину. Ни Хирузин, ни Данзы не хотели, чтобы это произошло. Расчистка продолжалась. Появлялись новые ниндзя, но Хирузин просто поручал им другие задачи, такие как разведка окрестностей базы, чтобы проверить, не прячется ли кто-нибудь. Примерно через полчаса все завалы были убраны, но ничего не было найдено, кроме мертвых тел пяти ниндзя корня. Они были в ужасном состоянии, приняв на себя почти всю мощь этой ужасающей атаки. Гай, который только что расчистил завалы на порученном ему участке, заметил Фудзина, стоявшего в стороне и небрежно наблюдавшего за всеми. Он тут же появился рядом с ним и сказал: «Фудзин, ты тоже прибыл». Фудзин кивнул и сказал: «Да уж, нападение слишком масштабно, чтобы это игнорировать». Гай согласился и сказал: «Да, и подумать только, они смогли напасть на штаб корня. У тебя есть хоть какое-то представление о том, что происходит в деревне?» Последние пару дней в деревне было слишком много обысков. Поскольку рядом никого не было, Фудзин сказал: «Да, две ночи назад 15 ниндзя корня были убиты. Мы не смогли найти убийц. Я думал, что они сбежали из деревни. Похоже, я ошибался. Никому об этом не говори». Глаза Гая на мгновение расширились. Он мягко сказал: «Похоже, кто-то целенаправленно нападает на корень. Подумать только, виновных не смогли поймать». Он посмотрел на Фудзина и сказал: «Спасибо, что сообщил мне. Обычно Какаши держит меня в курсе таких дел, но сейчас он на задании». Фудзин кивнул и сказал: «Ни за что. Просто будь осторожен. Раньше я не слишком беспокоился о ситуации, но разрушения здесь просто безумны. Если преступники пытаются уничтожить высокоуровневых ниндзя в деревне, то мы тоже можем стать их целью. Сомневаюсь, что это будет легкий бой. Тем более, если он нападет на нас, когда нам придется защищать других». Гай почувствовал серьезность в голосе Фудзина. Он сказал: «Буду осторожен. Полагаю, мне придется немного сбавить темп тренировок. Ты тоже будь осторожен». Фудзин кивнул. Пока Гай и Фудзин болтали, Данзе и Хирузин наблюдали за поисками. Оба были обеспокоены, так как ничего не было найдено. Излишне говорить, что настроение Данзе было ужасным. К сожалению, он ничего не мог сделать, чтобы найти нападавшего, и не мог выместить злость на ком-то другом. Это была серьезная угроза, с которой столкнулся его корень, и все же он был беспомощен и без каких-либо зацепок, которые можно было бы немедленно проверить. Поскольку ничего не было найдено, Хирузин отправил нескольких ниндзя Анбу, а остальных ниндзя вернул. Фудзин, лидеры кланов и старейшины были вызваны в кабинет Хирузина для срочного совещания. Фудзин попрощался с Гаем и переместился в кабинет Хирузина. Как только все прибыли, Хирузин проинформировал всех о событиях этой ночи. Кабинет Хирузина погрузился в тишину. У всех, кроме Фудзина, Хирузина и Данзе, были сложные выражения лиц. Лидеры кланов думали о том, что произошло бы, если бы такая атака была направлена на их клановые владения. Они поняли, что их кланы понесли бы невообразимые потери. Ведь даже такой человек, как Данзе, не смог сделать ничего, кроме как защитить себя. Хирузин заметил выражение лица Фудзина, но не нашел в нем ничего странного. С силой и способностями Фудзина увернуться от такой атаки не составило бы труда. Даже если бы его дом подвергся скрытой атаке таким же образом, были все шансы, что его дом действительно выдержит удар. Хотя в Канахе были места с большим количеством печатей, чем в доме Фудзина, ничто не могло сравниться с ним по плотности этих печатей. Видя, что никто ничего не говорил, Хирузин спросил: «У кого-нибудь есть идеи, что нам делать дальше?» Хирузин надеялся, что Шикаку что-нибудь придумает. К сожалению, ситуация не имела для него никакого смысла. Она была слишком странной. Произошли две крупные атаки, и они даже не знали, кто за ними стоит, помимо некоторых предположений. И даже эти предположения были такими, что Канаха не могла легко предпринять ответные действия. Он ничего не сказал. Видя, что никто ничего не говорил, Фудзин сказал: «У меня есть кое-что, о чем я размышлял. П.А. Следующая глава – противостояние с Данзе. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо Иджею, Гриду, Александру, Сухдипу, Склопу, Тити, Джонатону, Рону и Леонардо за поддержку на Patreon. 515. Глава 509. Противостояние с Данзе. 515. Глава 509. Противостояние с Данзо. Все тут же посмотрели на Фуджина. Фуджин взглянул на Данзо и произнес. Два дня назад были атакованы 4 базы корня. Судя по тому, что больше ничего не произошло, нет никаких сомнений, что виновник целенаправленно бьет по корню. В такое время почему ваши ниндзя корня не охраняли штаб корня, а вместо этого шпионили за мной? Глаза всех в комнате расширились от слов Фуджина. Все тут же уставились на Данзо. Данзо тоже был ошеломлен. Он и представить не мог, что элитные ниндзя, посланные им шпионить за Фуджином, будут обнаружены в течение нескольких часов. И уж тем более не думал, что Фуджин осмелится открыто противостоять ему перед всеми в то время, когда деревня сталкивается с серьезной угрозой. Прежде чем Данзо успел ответить, Фуджин добавил, «Ваши действия слишком странны, старейшина Данзо. Вместо того, чтобы защищать ниндзя корня, вы еще больше их рассредоточили. Возможно, если бы они были в штабе корня, нападающего могли бы заметить до того, как стало бы слишком поздно. Вы могли бы сохранить штаб корня в безопасности. У вас даже был бы шанс сразиться с ним и захватить его. Однако вы решили отправить их шпионить за мной». Все пристально смотрели на Данзо. Развертывание ниндзя корня в такое время не имело почти никакого смысла. Не говоря уже о том, что Фуджин был также членом совета. Шпионаж за ним означал, что за другими тоже могут шпионить. Хотя Фуджин не предоставил доказательств, все в комнате, зная Данзо, верили, что он действительно мог поступить подобным образом. Конечно, у Данзо не было причин это признавать. Он произнес, «Я никого не посылал шпионить за тобой. Я не знаю, о чем ты говоришь?» Фуджин спросил, «Неужели, не могли бы вы объяснить, почему 5 ваших ниндзя корня скрывали свои чакрасигнатуры и окружили мой дом вместо того, чтобы оставаться в штабе корня?» Данзо нахмурился. Он сказал, «Не обвиняй меня без доказательств, Сузуки Фуджин. Я отправил отряд на важную секретную миссию. Это не имело к тебе никакого отношения». Фуджин продолжил спрашивать нейтральным тоном, без единой эмоции на лице. «Ох, интересно, какую же секретную миссию вам пришлось выполнять в такой момент?» Данзо едва заметно рассердился и спросил, «Должен ли я объясняться перед тобой? К тому же, мои ниндзя должны были уже вернуться. Ты что-то с ними сделал?» Видя, что Фуджин их обнаружил, Данзо задумался, почему они до сих пор не вернулись, не говоря уже о том, что они должны были вернуться после взрыва. Но их нигде не было. Фуджин ответил, «Я их задержал». Глаза всех в комнате расширились, в том числе Хирузина и Шикаку, которые прекрасно знали, какие штуки Фуджин выкидывал. Шикаку пробормотал себе под нос, «Я покойник, он снова увеличит мою рабочую нагрузку». Он устроил бардак в совете. Другие главы кланов тоже уставились на Фуджина. Почти каждый в какой-то момент пострадал от рук корня. Однако никто никогда не проявлял инициативы, чтобы задержать их. Они предпочитали обсуждать свои проблемы с Хирузином и решать их дипломатическим путем. Это был первый случай, когда кто-то обезвредил 5 ниндзя корня, прежде чем рассматривать какие-либо дипломатические варианты. Данзо взорвался яростью и агрессивно выкрикнул. «Ты предатель! Как ты смеешь нападать на ниндзя Конохи внутри деревни из-за одних лишь подозрений?» Конечно, Данзо лишь притворялся разгневанным. Хотя он действительно был зол, он не стал бы терять контроль из-за подобного. Он просто играл, чтобы показать, насколько он разъярен. Прежде чем Фуджин успел что-либо сказать, Кахару произнесла, «Фуджин, хоть ты и входишь в совет, это не значит, что ты можешь действовать своевольно. Если возникла проблема, ты должен был поднять ее на совете, а не предпринимать действия самостоятельно. Я надеюсь, что с ниндзя корня все в порядке. В противном случае ты лишишься своего места в совете». Главы кланов прекрасно знали, насколько сильно старейшины поддерживали друг друга. Они ожидали подобной реакции. Конечно, они не позволят этому произойти. Если кто-то брал на себя инициативу, чтобы убрать Данзо, они поддержали бы его истине. Все главы кланов достигли молчаливого согласия, не произнеся ни слова и даже не обменявшись взглядами. Только Шикаку не беспокоился и, напротив, с нетерпением ждал немедленного ответа Фуджина. Он лишь молился, чтобы Фуджин не увеличил его рабочую нагрузку. Фуджин перевел взгляд с Данзо на Кахару и спросил, «Старейшина Кахару, если бы я напал на вас с намерением убить, стали бы вы сопротивляться и пытаться защитить себя, или позволили бы мне убить вас, а затем созвали бы заседание совета из загробного мира?» Хотя слова Фуджина были крайне провокационными, его тон оставался совершенно нейтральным. В них не было и намека на эмоции. Это показалось всем в комнате очень странным. В подобной ситуации было бы нормально разозлиться и проявить эмоции. Тем более учитывая, что Фуджину было всего 15 лет. Однако Фуджин не выказывал никаких эмоций. Он не выглядел ни злым от нападения, ни испуганным перед старейшинами, которые десятилетиями обладали огромным влиянием в деревне. Главы кланов в кабинете были одновременно удивлены и впечатлены. Синджу Хиромаса посмотрел на Фуджина и подумал: такой контроль над эмоциями в столь юном возрасте. Неудивительно, что Ринджира так хвалил его, а Хирузин включил его в совет. Шикаку подумал: хотя я слышал о его боевых навыках, это первый раз, когда я вижу его в таком состоянии. Неудивительно, что он так эффективен и смертоносен во время миссий. Если он может сохранять спокойствие и расчетливость в такой ситуации, то мало что сможет нарушить его душевное равновесие. Тем не менее, он становится пугающим. Он тот тип противника, против которого я ненавижу строить планы. Подобные мысли проносились в умах других. В кабинете Хирузина воцарилась зловещая тишина. И это было не только из-за того, насколько хладнокровен был Фуджин. Фуджин пригрозил старейшине деревни, и он заявил об этом так, будто это не было чем-то особенным, подразумевая, что не испытывал бы никаких трудностей, если бы захотел ее убить. И во-вторых, слова Фуджина подразумевали, что ниндзя корня пытались его убить. Это было серьезное обвинение, и зная Данза, все немедленно поверили, что Фуджин говорит правду. Кахару тоже это поняла, но ее гордость была задета. Ее не угрожал ни один ниндзя Конохи таким образом с тех пор, как она стала старейшиной. Она ледяным тоном спросила: «Это угроза, Сузуки Фуджин?» Фуджин ответил: «Если от одного лишь упоминания вы так оскорбляетесь, то неужели вы ожидали, что я не буду сопротивляться, когда на меня нападет пятеро ниндзя корня? Вам стоит радоваться, что я не убил их на месте, а лишь задержал». Он посмотрел на Данза и сказал: «Один из посланных им шпионов был из клана Абурами, обладающий странной способностью отравлять прикосновением. Если бы я не был осторожен, возможно, меня здесь уже не было бы. Старейшина Данза, вам лучше дать мне хорошее объяснение, иначе я не оставлю это дело так просто. Несмотря на то, что корень находится под атакой, вы решили отправить своих подчиненных шпионить за мной и напасть на меня столь смертоносными средствами, как только у них появится шанс. Почти кажется, что вам все равно, что происходит с корнем, и вместо этого вы нацелились на молодых людей в деревне». Глаза Абурами Шиби расширились, когда он услышал об этой способности. Он тут же узнал Таруни. Обвинение Фуджина заставило всех в комнате напрячься. Наибольшее напряжение испытывал Хирузин. Он знал, что Данза был виновником смерти Шисуи. Это была огромная потеря для Конохи. Если он пытался убить Фуджина, то это была большая проблема для Хирузина. Он посмотрел на Данза и строго спросил: «Это правда, Данза?» Тем временем Данза был ошарашен. Он размышлял: «Что, черт возьми, случилось с Таруни? Их работа заключалась в слежке за ним. Почему он напал на Фуджина? Фуджин даже назвал его способность, значит, то, что он говорит, должно быть правдой. Но почему он напал?» Несмотря на растерянность, Данза тут же ответил: «Миссия, которую я им поручил, не имела никакого отношения к Фуджину. Я не знаю, напали ли они на Фуджина и по какой причине могли это сделать. Мне нужно будет поговорить с ними, чтобы понять, что на самом деле произошло». Поскольку он не знал, что именно произошло, Данза решил отступить. Конечно, он на самом деле ничего не сдавал. Даже если Таруни и остальные были виноваты, никакого наказания ни для них, ни для него не будет. Снова Фуджин спросил: «Какую миссию вы поручили?» Данза вновь отказался отвечать Фуджину и заявил: «Не приступай границ, Сузуки Фуджин. Я не обязан тебе отвечать». Фуджин фыркнул и сказал: «Если это так, значит, эти пятеро ниндзя корня предали деревню и стали изменниками. Единственная другая возможность – это то, что вы лжете и сами пали». Тут же Хамура сказал: «Фуджин, перестань подозревать Данза. Он служил деревне десятилетиями и был краеугольным камнем Конохи в каждой великой войне. Его вклад в деревню неоспорим. П.А. Следующая глава будет забавной. Она покажет истинный размах третьего шага плана Фуджина. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8 Эксби. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо Дисе, Мэтью, Наруто, Джону, Мехулу, Халилу, Андерсону, Хибрелю и Винделу за поддержку на Patreon. 516, глава 510, ополчились на Донза. 516, глава 510, ополчились на Донза. Немедля ни секунды и даже не взглянув на Хамуру, Фуджин ответил: «Ваши прошлые заслуги не дают вам права вести себя как ниндзя-отступник в стенах деревни. Если бы каждый ниндзя, внесший вклад в прошлые войны, поступал так, Коноха рухнула бы за считанные часы. Независимо от того, насколько велик вклад ниндзя, если он по какой-либо причине начинает нападать на ниндзя Конохи, его следует устранить или как минимум посадить под стражу. Не забывайте, что совсем недавно один из трех легендарных саннинов поступил схожим образом и стал отступником. Сегодня он является одним из главных подозреваемых в гибели 20 ниндзя Корня и уничтожении штаба Корня. Даже если старейшина Донза не отдавал этих приказов, это событие показывает, что он не способен руководить Корнем. Его подчиненные самовольно игнорируют его приказы и нападают на члена совета, не говоря уже о том, что он продемонстрировал равнодушие к жизням ниндзя Корня. Вместо того, чтобы защищать штаб в момент кризиса, он отправил их прочь, не заботясь о том, что они могут стать мишенью, и оставил штаб Корня практически без людей. Мы не можем позволить себе продолжать терять превосходных ниндзя только потому, что он больше не способен ими руководить должным образом. Тишина вновь воцарилась в комнате. Гнев снова был виден на лице Донза. Однако на этот раз это не было игрой. Фуджин открыто назвал его некомпетентным в присутствии всех. Донза испытывал огромное искушение применить глаз, но сдержался, так как Хирузин тоже был в комнате и пристально смотрел на него. Прежде чем он успел взорваться от ярости, Шикаку произнес: «В его словах есть правда». Донза тут же посмотрел на Шикаку и сказал: «Вместо того, чтобы искать виновника, вы хотите обвинить меня?» На этот раз целью стал Корень. «Кого вы станете винить, если он нацелится на клан Нара?» Шикаку пояснил: «Разобраться с виновником было бы лучшим решением. К сожалению, мы даже не знаем, кто эти преступники и какова их мотивация. Единственное, что нам известно, они по какой-то причине нападают на Корень. Если их цель – просто отомстить за что-то, сделанное вами или Корнем, то атаки должны прекратиться, как только ниндзя Корня смешаются с Анбу. Если же их враждебность слишком сильна, и они все равно попытаются атаковать ниндзя Корня, то они уже не смогут так хорошо скрывать свои следы, как до сих пор. Итак, Корню лучше полностью расформироваться. Это может быть нашим единственным способом справиться с виновником. Не говоря уже о том, что инцидент со шпионажем и нападением на Фуджина тоже требует тщательного расследования. Если даже члены совета подвергаются нападениям в деревне, то никто не будет чувствовать себя в безопасности внутри деревни. Я предлагаю временно полностью расформировать Корень. Мы продолжим искать виновника и расследовать нападение на Фуджина. В зависимости от результатов этих двух расследований, мы сможем решить, должен ли Корень продолжать существовать тайно или его следует оставить в прошлом и двигаться дальше. Как командир джонинов и общепризнанно самый умный ниндзя Конохи, если не всего мира, слова Шикаку имели куда больший вес, чем слова Фуджина. Донза это понял. Он тут же ответил: «Существовать Корню или нет, решать не совету». Не так давно Донза надеялся использовать совет для возрождения своего Корня, а теперь обстоятельства вынудили его поступить совершенно противоположным образом. Он понимал, что, сказав это, он никогда не сможет использовать совет, чтобы заставить Хирузина возродить Корень. Однако он мог справляться только с одной ситуацией за раз. Пока Корень продолжал существовать, он всегда мог придумать новые схемы для увеличения его силы.